Глава 9. «Ты решился», — понял Вячеслав, заметив блеск во взгляде друга. «Да, кое-что изменилось». Собственный голос показался Беру далеким, гулким эхом. Жажда действия переполняла его и била через край, грозя затопить собой округу. Неприспособленные каналы организма с трудом выдерживали напор входящего потока. Их пропускной способности явно было недостаточно. Но Александр все равно не прекращал впитывать в себя грубую энергию. Он надеялся, что успеет сбросить накопленное до того, как его биополе будет уничтожено столь грубым вмешательством. «Что-то ты слишком завелся, друг!» Никифоров с сомнением покачал головой. «Минуту назад был против атаки, а теперь чуть ли не подпрыгиваешь от нетерпения. Нормально все. Слишком много энергии впитал. Надо сбросить накопившийся, иначе лопну». «Да? Последний раз спрашиваю. Ты точно готов?» «Готов», — ответил Бер и кивнул, подтверждая намерение. «Сделаем так. Подходим с трех сторон. Ты обойдешь магазин и попытаешься проникнуть внутрь через дебаркадер. Подберись к торговому залу и жди сигнала к нападению. Твоя задача — освободить Дарью, когда начнется представление». «Какое представление?» — не понял Никифоров. «Не перебивай», — отрезал Александр. Говорить ему становилось все труднее. По телу прокатывались волны жара, заставляя спешить. Первым нападет Пшик. Бандиты отвлекутся на него, ведь они не будут знать количество аборигенов и, скорее всего, растеряются, поэтому в первые секунды организованного отхода или подготовки к обороне ждать от них не придется. Вот в этот момент мы и должны ударить. Я атакую через центральный вход. Там на страже находится маг. Его нейтрализую первым. Помни, в зале есть еще один носитель дара. Постарайся его уничтожить быстро, пока он не сориентировался в обстановке. Думаю, именно он охраняет Дашу, так что не оплошай. Вот, возьми. Бер протянул Никифорову амулет. Он почти пуст, но можешь первых пуль не опасаться. Однако и на рожон не лезь. Сколько выдержит силовое поле попаданий, я точно не знаю. А ты? Я и без него обойдусь. Верь мне, — попытался успокоить товарища Александр. Кратко проинструктируй, — попросил Никифоров. Все просто, как ведро. Чтобы амулет заработал, сожми его в кулаке для более плотного контакта. И представь, как вокруг тебя возникает защитное поле. Попробуй. Вячеслав последовал совету, и на расстоянии полуметра от него вспыхнула прозрачная, но тем не менее видимая пелена, которая тут же погасла. «Попробуй еще раз», — сказал Бир. Следующая попытка оказалась удачнее. Еле видимая преграда не исчезла. Александр внимательно осмотрел ее внутренним зрением и, убедившись, что поле работает стабильно, дал знак Никифорову отключить поле. «Пшик, по моему сигналу, быстро покажись на глаза врагу и метни копье. Попадешь — хорошо, нет — ничего страшного. Главное, отвлеки внимание от нас. Когда по тебе начнут стрелять, прячься. После того, как вступим в дело мы, помогай. Убей столько, сколько успеешь», — проинструктировал Бер охотника. «Я понял. Удачной охоты, великий», — сказал Хаш и убежал. «Куда это он попрыгал?» «Исполнять пожелания великого», — с вымученной улыбкой ответил Александр. «Слушай, великий и ужасный, а мне ты не хочешь поведать, какие приказы ты отдал нашему гнолу?» — недовольно пробурчал Вячеслав, надевая на шею амулет. «Спрашиваю, чтобы во время боя не было никаких непонятных телодвижений. Чревато, знаешь ли». «Не дергайся. Все нормально», — успокоил его Бер и пересказал свой краткий мысленный диалог с Хаш. «Все, выдвигаемся. Пшик передал картинку. Он уже возле магазина и ждет. Получив команду, Гнол, не раздумывая, понесся к супермаркету. Он подскочил к давно разбитой мародерами витрине, подпрыгнул и метнул дротик в видневшийся силуэт. Прежде чем скрыться, отметил, что древко вошло в тело врага почти наполовину длины. Пшик издал радостный полувопль-полушипение, еще раз подпрыгнул, чтобы враги увидели его, и в три прыжка преодолел расстояние до угла здания. Запоздалая очередь из автомата гулко протарахтела в просторном зале. «Я начал», — сообщил Александр и отпустил кнопку рации. «Принял», — послышался ответ. Тянуть дольше не имело смысла. Бер пружиной распрямился и взвился в воздух, перепрыгивая через капот ржавой легковушки, за которой скрывался до сей поры. Адреналин и избыток накопленной энергии придавали сил и изменяли, казалось, само пространство и время. Перед глазами промелькнуло призрачное щупальце. Оно краем задело спешащего клановца, и помимо собственной воли Бер замедлился. Маг, стоящий на страже, среагировал оперативно и попытался воздействовать на приближающегося человека. Александр понял, в чем заключается преимущество противника и почему вокруг головы врага такое сильное сияние. Тот мог влиять на сознание, но Бер не собирался отступать. На бегу, сформировав плазменный сгусток, он бросил его вперед. Огненный шар с гудением пролетел оставшиеся метры до дверей, и на мгновение небольшое пространство около входа превратилось в филиал ада. Послышался душераздирающий короткий вопль и затих. Обостренные чувства Бера уловили тошнотворный запах паленых волос и сгоревшей плоти. Перепрыгнув догорающие останки, глава клана очутился внутри. Краем глаза отметил — Пшик тоже проник в магазин и тенью метнулся за стоящие в другом конце зала стеллажи. «Привал окончен. Вставайте!» — приказал шаман негромко, но так, чтобы услышал каждый. Бандиты поднялись с пластмассовых ящиков, и тут один из них повалился на спину с торчащим из груди коротким копьем. Стоявший рядом боевик вскинул автомат и выпустил длинную очередь вслед убегающему аборигену. «Дикари!» — перепуганно закричал стрелявший, за что немедленно получил ощутимый подзатыльник от Максима. «Чего орешь, урод? Быстро похватали манатки и отступаем к служебному выходу!» Он посмотрел на босса, ища в его глазах подтверждение отданному приказу. Шаман быстро отошел от первоначального шока и степенно кивнул, подтверждая распоряжение. На кого он не рассчитывал нарваться, так это на местных аборигенов. Уже пару месяцев о дикарях не было ни слуху, ни духу. И вот на тебе! «Как не вовремя!» — воскликнул про себя будущий архимаг и, понукая легкими тычками, заставил уставшую девушку подняться. «Надо было спешить убраться подальше от этого места». С небольшой группой разведчиков он не боялся встретиться, но если их задержат до подхода крупного отряда, будет худо. Шаман знал, что у дикарей имеются колдуны. Неровне ему по силе, но кровь пустить смогут. Когда думаешь об одной проблеме, совсем упускаешь из вида другую. Того, что случилось дальше, шаман совсем не ожидал. Главарь почувствовал выброс энергии у входа в магазин и резко развернулся, чтобы лишь увидеть яркую вспышку на месте часовых. Крик умирающих ударил по барабанным перепонкам, заставив всех бандитов в торговом зале вздрогнуть. Шаман среагировал сразу. Переместился в сторону пленницы, чтобы прикрыться ей в случае непосредственной опасности. И только сейчас с запозданием сообразил, что не аборигены напали на них, а треклятый Бер настиг. Архимаг оскалился при виде ненавистного клановца, перепрыгивающего догорающие останки его бойца и мальчишки, на которого он возлагал такие большие надежды, и приложил к плечу приклад автомата. «А за Костика ты ответишь!» — прошипел шаман и выстрелил в неумолимо приближающегося недруга. Александр после прыжка сразу упал на пол и перекатом ушел влево за стойку с раскуроченными ячейками камеры хранения супермаркета. Пули прошли выше, не задев его. Берн не стал сидеть за ненадежным укрытием и быстро переместился дальше по проходу. Как раз вовремя. В тонких металлических стенках появились множественные отверстия с неровными выгнутыми краями. Обиженно приоткрылись получившие свою долю свинца, не запертые на ключ дверцы шкафчиков. Противник не собирался оставлять ему ни единого шанса, но и Александр не горел желанием продлевать жизнь бандитам. Ему не нужно было выглядывать, чтобы определить местоположение каждого человека в зале. Он продолжал видеть ауры похитителей так же четко, как и прежде. Главная забота — уберечь Дашу от случайной пули и одновременно не дать преступникам воспользоваться девушкой как живым щитом. Недолго думая, Бер крикнул: «Я сдаюсь! Вот мой автомат!» и толкнул грозу по полу, чтобы все увидели скользящее по грязным плитам оружие, а сам быстро метнулся в противоположную сторону. Как он и предполагал, никто не собирался дожидаться, когда он выйдет с поднятыми руками. Дробный стук множественных попаданий и скрип сминаемого металла в том месте, где Бер только что находился, был тому подтверждением. Пока бандиты занимались стрельбой, Александр, не останавливаясь, выскочил на открытое пространство и ринулся на своего основного противника, мага, схватившего девушку. Он волевым усилием поднял свой ОЦ-14 в воздух и надавил на спусковой крючок. Автомат выпустил длинную очередь в крайнего бандита, который неумело скрывался за поваленными полками. Импровизированное укрытие не смогло защитить мерзавца, и его аура резко потускнела, а сам бандит исчез из поля зрения, упав замертво. Все это произошло за пару секунд, но Беру показалось, что прошло гораздо больше времени, и его вполне хватило, чтобы силой обхватить тело перепуганной девушки и, используя телекинез, отбросить в сторону от мага. Последний не ожидал рывка и не успел перехватить пленницу за руку. Даша с коротким визгом исчезла за грудой хлама. Бер искренне понадеялся, что она не пострадает. Во всяком случае, неудачное падение лучше, чем пуля в голову. Он уже был в нескольких шагах от мага и готовился метнуть стальные шарики и плазменный сгусток с одновременным уходом в сторону от возможного ответа. Но вдруг словно в стену врезался и отлетел спиной назад метра на два, собрав по пути почти всю скопившуюся пыль. Больно ударился головой. Недалеко с грохотом упал автомат, больше не поддерживаемый его разумом. «Все кончено, червь!» — сквозь звон в ушах услышал Бер. «Действительно!» — раздался знакомый Александру голос, и два выстрела слились в один. Этот пронырливый клановец никак не желал сдохнуть по-хорошему. В места, где тот скрывался, оттягивая неизбежный конец, каждый из банды уже порошку выпустил, а он еще имел наглость напасть в открытую. Шаман не поверил глазам, когда давний соперник бросился прямо на него, и криво ухмыльнулся, предвкушая скорую расправу. Даже неожиданный трюк с автоматом его не смутил. Маг мгновенно создал перед собой завесу из сильно уплотненного воздуха, которая обязана была изрядно затормозить рой пуль. Но это не потребовалось. Вся очередь угодила в боевика, которого шаману было совсем не жалко. Отребья на улицах полно. Внезапно заложница вырвалась и, совершив краткий полет, исчезла за кучей мусора. Чьих это рук дело, сомневаться не приходилось. Шаман, чтобы не терять время, толкнул уже созданную завесу в сторону нападавшего и чуть не опоздал. Буквально перед этим он ощутил мощный энергетический всплеск, исходивший от клановца. Думать над тем, что именно тот собирался вытворить, было некогда, Да и незачем. Все равно сейчас все закончится. От столкновения с невидимой преградой клановец отлетел назад. Движущаяся завеса протащила его на спине несколько метров по полу, под конец хорошенько приложив головой об ограждение у кассы. Видно было, враг, что называется, поплыл, и шаман решил незамедлительно воспользоваться преимуществом. «Вот и все», — подумал маг. «Все кончено, червь», — сказал он вслух и приготовился влить в последний удар большую часть доступной энергии. «Действительно», — раздался в этот миг сзади чужой голос. И мир исчез во тьме, навсегда, вместе с мечтами. Куски лобной кости отделились от черепа мага, и вкупе с мелкими клочками кожи и фрагментами мозговой ткани разлетелись в разные стороны. Тело постояло краткий миг, и, не получая больше сигналов от разрушенного кинетическим ударом мозга, рухнуло вниз. Шаману уже не дано было увидеть, как из полутьмы зала сверкающим диском прилетел клинок, и его заместитель удивленно уставился на проклюнувшийся из груди блестящий кончик мачете. И уж точно не позавидовал. В отличие от Максима, который от боли перекусил себе язык и осознал, что умирает, шаман ушел из жизни быстро. Можно сказать, повезло. Бер приподнялся, опираясь на правый локоть, и посмотрел на только что убитых Пшиком и Вячеславом бандитов. «Не думал, что будет так просто», — хмыкнул Никифоров. Александр задохнулся от возмущения. «Просто? Издеваешься, что ли?» Он медленно поднялся и, утвердившись на ногах, обеспокоенно поспешил к куче хлама, куда улетела Дарья. Девушка лежала в неудобной позе с закрытыми глазами. Первоначальный испуг Бер подавил, заметив, что Даша размеренно дышит. Жива. Он склонился над ней и, прежде чем поднять и перенести в другое место, осмотрел на предмет переломов. Ничего, кроме сильного ушиба и рассечения кожи на голове, не обнаружил. Приложил к ране руку и быстрым точным воздействием привел энергетический дисбаланс вокруг ушиба в норму. И только после этого поднял на руки. Дарья открыла глаза и тихо спросила. «Уже все закончилось?» «Угу. Я люблю тебя». Шепот проник в сознание Бера и теплой ладонью дотронулся до сердца. «И я тебя», — так же тихо ответил Александр. Около супермаркета царила суета. 10 минут назад прибыло долгожданное подкрепление. 40 бойцов клана под руководством Никифорова развили бурную деятельность. Часть отправилась на место нападения собирать вещдоки и позаботиться о телах погибших. Еще одна команда прочесывала прилегающую местность, чтобы избежать ненужных сюрпризов. Остальные под непосредственным руководством Вячеслава взяли под плотную опеку главу клана и дочь генерала. Возвращаться домой Бер не спешил. Он присел рядом с трупами бандитов, вынесенных на улицу, и внимательно рассматривал главаря похитителей. Его голова, изуродованная 2 пулями, мешала сосредоточиться, вызывая отвращение. Но Александр не отворачивался. Где-то он уже видел это лицо. И тут его осенило. «Слав!» — позвал он. Никифоров резво подскочил. «Узнаешь?» — Бер кивнул на труп убитого мага. Вячеслав присмотрелся, подошел ближе, присел и, ничуть не смущаясь и не боясь испачкаться, повернул голову мертвеца на бок. «Знакомая рожа!» — с сомнением протянул он. «Не буду тебя мучить», — Александр поднялся. «Это тот самый бандит, который руководил нападением на общину Фадеева. Шаман, кажется, кличка у него была». «Точно!» — Никифоров хлопнул себя ладонью по лбу. «У меня промелькнула мысль узнавания, но за заботами как-то не переросла в уверенность. Туда ему и дорога, ублюдку. Значит, доброе мы дело сделали, себя спасли и за хороших людей отомстили. Узнал бы раньше, пулей в затылок он не отделался бы, точно тебе говорю. На куски порезал бы гада, и совесть меня бы не терзала. «Кровожадный ты стал», — попенял Бер. «Жизнь такая, командир», — ответил начальник СБ клана. «А он чего тут стоит, мнется?» — Никифоров кивком указал на Пшика. «Я ему обещал, что он сможет забрать с трупов все, кроме автоматов. Ждет, когда я разрешу мародерствовать». «Ясно», — усмехнулся Вячеслав. «Кстати, спасибо, не понадобился». Он протянул амулет Александру. «Оставь себе», — отмахнулся Бер. «Я себе новый сделаю». «Вот так всегда. Мне старый, а себе новый», — шутливо обиделся Никифоров и повесил амулет обратно на шею. «Все, Пшик, можешь начинать. Ты молодец. Заслужил». В ответ пришла волна благодарности. Гнол сноровисто приступил к долгожданному процессу ограбления. Сегодня он стал самым богатым хаш-клана. Столько вещей перешло в его собственность. Александр отвернулся от трупов и осмотрел себя. Жалкое зрелище. Такое впечатление, будто месяц бродяжничал по густому лесу. С момента первого нападения на дороге, преследования и последующего боя с шаманом и его людьми одежда пришла в негодность. Сейчас он сам себе напоминал грязного оборванца. Мысленно махнув на все рукой, Бер подошел к УАЗику, где на заднем сиденье куталась в одеяло Даша. Ее после пережитого охватил озноб и до сих пор не отпускал. «Как ты?» — поинтересовался Александр и заботливо запахнул края одеяла плотнее. «Нормально, домой хочу», — ответила девушка и поправилась. «К нам домой. Уже скоро. Закончим здесь, и тебя отвезут обратно». «А ты?» — обеспокоенно спросила Даша. «Отправлюсь к твоему отцу. Нужно выяснить, как так получилось, что люди из его ближнего круга участвовали в нападении. Я поеду с тобой». В голосе Дарьи послышались нотки непреклонности. «Нет, пока все не прояснится, тебе небезопасно находиться рядом с отцом». Бер нежно дотронулся до щеки девушки. «Послушай, предатели действовали заодно с бандой. Не верю я, что шаман оказался здесь случайно. Надо выяснить точно, кто в этом дуэте верховодил. Если шаман, то дело упрощается. Он умер, значит, опасность миновала. А если нет? Или, не дай бог, кто-то третий организовал и спланировал нападение. В этом случае угроза остается». «Вряд ли», — не согласилась Даша. «Скорее всего, гипотетическая третья сторона после неудачи оборвет все ниточки и будет сидеть ниже травы, тише воды. Может, ты и права, но все равно никуда не поедешь. Мне так будет спокойнее». «Как скажешь», — пошла на попятную девушка. Спорить ей не хотелось, тем более после всего случившегося. «Ты только будь осторожнее, пожалуйста». «Разве было когда-нибудь иначе?» «Постоянно». «Уговорила, буду». Александр наклонился и поцеловал Дашу в кончик носа. «Сапрыкин, Егор», — позвал он, отойдя на пару шагов от машины. Бывший ОМОНовец подбежал на зов. «Слушаю, командир. Как там Коновалов?» — первым делом спросил Александр. Ему стыдно было признаться, но из-за событий последнего часа ранение капитана совсем вылетело из головы. «Я передал его нашим эскулапам живого. Надеюсь, что по возвращении так и останется». «Выкарабкается. Я хорошо натаскал учеников. Справятся не хуже меня». Бер хлопнул Сапрыкина по плечу, подбадривая. Вместо ответа Егор тяжело вздохнул. Александр знал, что он и Коновалов давно дружат, еще с земли, и прекрасно понимал настроение подчиненного. «Просьба к тебе», — Возьми пару людей, машину и отвези Дашу в крепость. Заодно и трофеи Пшика забрось на склад. Он мне пока нужен, но без этих баулов». Оба мужчины синхронно повернули головы в сторону гнола, который, озираясь в поисках претендентов на его добро, завязывал в узлы амуницию и одежду мертвых бандитов. «Командир, скажи ему, чтобы нижнее белье не снимал, иначе я ничего с собой не заберу», — обеспокоенно проговорил Егор, когда увидел, что Пшик с интересом разглядывает и щупает ткань еще не стянутых с тел трусов. «Сейчас скажу», — невольно улыбнулся Александр, наблюдая ту же картину. «Пшик!» — послал он мысль. Гнол поднял голову и уставился всеми четырьмя глазами на главу клана. «Слушаю, великий». «Достаточно. Не раздевай их дальше». «Почему тебе нужны эти вещи?» Недоуменно и с оттенком сожаления спросил Пшик. «Нет, вещи мне не нужны. Просто не раздевай больше этих мертвых. Пускай в иную жизнь унесут хоть что-то». Не нашел другого объяснения Александр. «Положи, что собрал, в багажник. Егор отвезет в крепость». Гнол поднялся и взволнованно подпрыгнул на месте. Бер понял его затруднение и произнес. «Не волнуйся, никто не покусится на твое имущество. Когда вернемся обратно, тебе отдадут все в целости и сохранности. Даю слово». «Я верю тебе». Хаш подхватил трофеи и, с сожалением, положил в предварительно открытый Сапрыкиным багажник. «Так-то лучше», — прокомментировал Егор действия аборигена и захлопнул заднюю дверь УАЗика. Александр снова подошел к Даше. «С Егором поедешь». «Хорошо», — девушка устало глянула на любимого мужчину. «Я буду волноваться за тебя». «Главная опасность уже позади», — попытался успокоить ее Бер и еще раз поцеловал. Сапрыкин подозвал двух бойцов и указал им на машину. Те быстро заняли места в салоне, дружно хлопнули дверцы. «Довезу в целости и сохранности». Егор не спеша уселся за руль, кивнул Беру, и УАЗик, подняв небольшое облачко пыли, понесся в сторону крепости. Александр несколько секунд постоял на месте, дожидаясь, когда машина свернет на перекрестке и исчезнет из вида, и только после этого начал отдавать приказы. «Вячеслав, отзывай группы. Мы едем в гости». «К Быстрицкому?» «К нему, родному». «Хочешь наладить взаимоотношения с будущим тестем? Давай ты в другое время позубоскалишь». Смеяться над шутками товарища у Бера не было никакого желания. «Понял, не дурак», — ничуть не обиделся Вячеслав и перевел разговор на другую тему. «Что с трупами делать будем?» «А что с ними делать? Оставим как есть». «Так дело не пойдет. Нечего усугублять в городе эпидемиологическую обстановку», — не согласился Никифоров. «Тогда так». Бер протянул руку в сторону тел бандитов. Воздух заколыхался от жара. Огненный шар сорвался с ладони и врезался в крайнего жмурика. Следом полетел еще один плазменный сгусток, еще и еще. Пламя охватило тела, превращая их в жуткие обугленные куклы. Ветер, издеваясь над присутствующими на экспресс-похоронах людьми, моментально подхватил и понес тошнотворный запах вдоль улицы. «А, когда я спрашивал, что делать с телами, я имел в виду закопать, а не это!» Зажимая нос рукой в перчатке, произнес Никифоров. «И так сойдет. Сейчас догорят, забросайте камнями. Будет им могила. Большего они не заслуживают». «А еще говорил, что я жестокий», — сказал Вячеслав, и напоролся на ответный тяжелый взгляд. «Все, молчу, молчу!» Он схватил рацию и дал команду всем группам, прочесывающим округу, возвращаться к машинам. «Ну, чего стоим?» — прикрикнул на остальных. «Время собирать камни! Взяли по булыжнику и начинайте наваливать курган. и пошевеливайтесь. Если через 15 минут мы отсюда не свалим, по возвращении отдам на растерзание... Угадайте, кому? Правильно, лейтенанту Сапрыкину. Он быстро вас научит. Дальше Александр уже не слушал. Его терзали совсем другие мысли.